Глава 19. Если одежды на Халгане придавали ему вид хитрожопости, то длинный полосатый халат демоницы, подчеркивающий великолепный бюст, широкие бедра и тонкую талию, из-под которого выглядывала вышивкой нижняя юбка и покрывало, накинутое на голову и плечи, скрадывающие руки, все это делало демоницу необычайно притягательной, а тонкая вуаль, скрывающая нижнюю часть лица, подчеркивала ее миндальные глаза и добавляла таинственности. Может, из-за освещения в комнате, а может, так была подобрана расцветка одежды, ну или так оно и было на самом деле, только желтые глаза демоницы казались медовыми. Чертовка вполне осознавала, какое впечатление производит. Уперев руку в бедро, она постояла, позволяя нам рассмотреть себя. Потом, слегка качнув бедрами, шагнула. Отчего мое сердце снова ухнуло, а внизу, под банным халатом, моментально набухло и затвердело. Я порадовался, что сижу за столом. Подумал, надо бы подтянуть халат, иначе маленький Кизаму вырвется на свободу, и перед соседями станет неудобно. Демоница посмотрела на меня, словно прочитала мои мысли, и улыбнулась одними уголками губ. Конечно, вуаль скрыла улыбку, но я был уверен, что все именно так. Я выдохнул. «Вырвется, значит, вырвется». В конце концов, воины демонов вообще голыми ходят, и ноготы свои не стесняются. Почему я должен стесняться? Я выпрямил спину и расправил плечи. Тем временем демоница подошла к столу. Один из демонов в униформе подскочил и отодвинул стол от стола, чтобы ей было удобнее садиться. Все молча смотрели на нее, включая Агнию и Радомиру. Радомира хмурилась, но молчала. Бориска смотрел на нее с интересом, а Соня серьезно как равная. Реакцию Сони я списал на то, что девочку вот только разбудили, потому что не может ребенок вот так смотреть на взрослого. Ну да ладно, это сейчас абсолютно не важно. Что касается демонов, все из отряда Шишкастова и из отряда Найдвара, включая самого Найдвара, смотрели на нее с уважением и почитанием. В глазах Шишкастова же проглядывала потаенная боль. Я это отметил для себя, но погружаться не стал. Демоница медленно поставила локти на стол и положила голову на сцепленные руки. Если у остальных знакомых мне демонов были когти, то тут коготочки явно аккуратно подпилили, придав форму, причем красивую форму. Было видно, что демоница тратит много времени на свою внешность. Видимо, при дворе так и должно быть. В таком красивом замке как-то нормально видеть красивых демонов. Она сидела и в упор смотрела на меня. Я тоже посмотрел ей в глаза, и сразу же по телу прокатился огонь вожделения. Мне захотелось разложить демоницу немедленно, прямо тут, невзирая ни на что. Пришлось сказать себе: «Друг, тебя ждет Изуми. Ее нужно освободить от Хэчира Такаги. Ты помнишь об этом?» Где-то далеко меня ждали еще и жена с дочкой. Хотя, скорее всего, и не ждали уже, давно похоронили. Вспомнилось крушение вертолета, вращающаяся кабина Ми-8, проплывающая мимо лица товарищей. «Меня сенсей Макото призвал, чтобы я спас этот мир». Одновременно с этим погибли мои товарищи. Нельзя, чтобы их гибель была напрасной. Я должен закрыть эту чертову щель. Чего бы мне это ни стоило. Так что отвлекаться на демоницу сейчас не время. Вот дело сделаем, тогда посмотрим. А пока... «Вы пришли составить нам компанию за ужином?» Как можно вежливее спросил я у демоницы. В ее глазах промелькнуло удивление. Это выглядело как «оно еще и разговаривает». Это выражение появилось всего на миг. А может, и не было ничего. Может, я все сам придумал, и демоница ничего такого не имела в виду. Блин, я что, оправдываю ее? Да какая мне разница, что там у нее в голове? Мне нужно закрыть щель между мирами. И я снова улыбнулся ей. «Простите, не знаю вашего имени». «Улын Цецек», — пропела демоница. Ее голосок чем-то напомнил пение птички, которую мы слышали, подъезжая к Нилслелу. Та самая птичка, которая уже должна была улететь в теплые края. «Красивое имя», — сказал я, — «и вы красивая». Демоница улыбнулась. В ее глазах появились смешинки. Она с достоинством качнула головой, принимая комплимент. «Спасибо». «Я просто говорю, как есть», — улыбнулся я ей. И подумал о том, что надо бы уже как-то к ужину перейти. Потому что все остальные тоже сидели. Никто пока не прикоснулся к еде. Но после такого трудного перехода сидеть рядом с едой, ощущать ее аромат и ничего не есть — это форменное издевательство. «Лучше б уж тогда спать». Я снова оглядел свой отряд и сказал демонице. «У нас был очень трудный поход». Демоница удивленно подняла бровь. Я разозлился. «Неужели не понимает?» Но, видимо, она сообразила, что к чему, и глянула в сторону Халгане, который стоял во главе демонов в униформе. Тот тут же засуетился, отдавая негромко приказы. И прислужники заспешили к нам, налили каждому из кувшинов в бокалы вино, в том числе и демонице, а детям налили что-то другое, видимо, сок или морс. Демоница подняла бокал и пропела. «Извините, что правитель сейчас не может быть с нами». Я, признаться, и не думал, что правитель будет за ужином. Ужин же неофициальный, да и поздно уже. К тому же нас не ждали. Но после того, как Улэн Цицек упомянула правителя, сами собой всплыли слова татуированного демона, который встретил нас после того, как мы поднялись на плато, о том, что правителя уже 3 дня как нет. Подозрения, что тут не все в порядке, вспыхнули с новой силой. Сразу же расхотелось есть. Появились мысли, что еда или питье могут быть отравлены. Видимо, почувствовав мое состояние, Моня тихонько боднул меня в ногу и ласково потерся. И меня тут же накрыло волной спокойствия. Сейчас травить нас точно не будут, так что можно расслабиться. Словно в подтверждение этого Улэн Цицек произнесла тост. Впервые в нашей столице за одним столом встречаются представители 3 народов, особенно если учесть сложные отношения между нашими странами. Как мягко она выразилась об истребительной войне между страной Ледяных гор и Баракушити и о ненависти демонов к дикарям. С другой стороны, дипломатия на то и дипломатия, чтобы сглаживать острые углы. Я, конечно, был не силен в дипломатии, но понимал. Начни мы сейчас называть вещи своими именами, и диалога не получится совсем. А я должен выполнить свою задачу, а значит, буду осваивать эту трудную науку. Нужно же с чего-то начинать, — поддержал я демоницу. Так и есть, — улыбнулась она в ответ. А мне стало интересно, как она будет пить вино. У нее же лицо закрыто вуалью. Я ничего не мог поделать с собой. Сидел и, как пацан, ждал момента, когда она поднесет бокал с вином ко рту. Почему-то хотелось увидеть ее губы. А демоница не спешила. Она продолжала говорить. «Я буду вашим гидом. Завтра утром проведу для вас экскурсию. Покажу наши достопримечательности. У нас тут много интересных мест. Например, мост влюбленных. Он был построен...» «Достопримечательности. Мне хотелось подержаться за совсем другие достопримечательности», которые у демоницы были явно примечательными. Меня разрывало. С одной стороны, хотелось ловить каждое ее слово, смотреть на нее, не отрываясь. Да чего там смотреть? Сгробастать ее и унести в свою пещеру, где бы та ни находилась. А с другой стороны, я уже устал держать бокал и нюхать ароматы еды. И уж точно сейчас меня история какого-то моста интересовала меньше всего на свете. Глянув на хмурых Матакуши с Шикишей, на демонов с каменными лицами, на ерзающих детей, я прервал демоницу. «Извините, если я покажусь грубым, уважаемая Услык Цецек, но давайте сначала поедим». Она словно налетела на бетонную стену. Я, похоже, в который раз сломал ее представление. Сначала о нас, теперь снова о нас. Я допускаю, что демоны за обедами и ужинами во дворце больше говорят, чем едят. Потому и толстых среди них не увидел. Но, блин, мы не демоны, и мы хотим есть и отдохнуть. И со стороны хозяев не понимать это как-то странно. Хотя, что эта демоница может знать о походах? Она, поди, из дворца ни разу не выходила. И тут же тихий голос где-то в глубине души добавил. Зато наверняка о сексе знает много. Я тряхнул головой, прогоняя наваждение, и выжидательно посмотрел на демоницу. «Да-да, конечно, за вас», — смущенно пробормотала она и, слегка приподняв вуаль, залпом выпила вино. «Спасибо, дорогая Услык Цецек», — сказал я, и, чтобы скрасить неловкость, приподнял свой бокал в ее сторону. «За вас, за самую красивую представительницу демонов». И медленно выпил, не сводя с нее глаз и наблюдая, как ее щеки покрываются нежным румянцем. Допив, я отставил бокал и взялся за вилку. И тут же обслуживающие нас демоны засуетились, подавая нам блюда, подливая вино. Я прямо кожей почувствовал, как народ облегченно выдохнул, даже демоны. Обгрызая сочную ножку какой-то птицы, я подумал о том, что нужно как-то Моню накормить. Он ведь наверняка голодный. Сам поди еще охотиться не умеет, малыш ведь совсем. Но незаметно опустить мясо вниз у меня не получалось. Я уже подумал было попросить, чтобы нам завернули кусочек с собой, когда увидел, как Моня пристально уставился на мою тарелку, и отложенное крылышко начало бледнеть, а потом и вовсе исчезло, как будто его стерли с рисунка резинкой. Наблюдая за Моней, я отвлекся от демоницы. Но едва вспомнил о ней, как снова вожделение забурлило в крови. а сама Услык Цецек едва заметно облегченно выдохнула и сразу же мило улыбнулась мне. Я улыбнулся в ответ, а мои мысли закружились стаей вспугнутых ворон. «Это что же получается? Она применяет ко мне магию соблазнения? Хочет оболванить меня, чтобы я стал послушным и делал все, что она захочет? А я ведь чуть не повелся на ее прелести». Говорить про то, что демоница тут же потеряла для меня свою привлекательность, думаю, не стоит. Однако виду я не подал. Пусть думает, что я нахожусь под воздействием ее чар. Глядишь и выясню что-либо, что нам показывать не хотят. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Анекдот в тему. Попали к японскому императору японец, англичанин и русский. И говорит им император: «Кто сможет соблазнить мою дочь, тот получит ее в жены. Но комната, где она сидит, охраняется отрядом самураев, которых вам нужно победить. Кто не сможет этого сделать, того казнят. Ну а перед соревнованием можете загадать по желанию». Японец: «Я хочу несколько часов помедитировать». Англичанин: «А я хочу выпить виски». Русский: «А я хочу, чтобы вы, ваше величество, ущипнули вашу дочь за задницу». Император: «Странное желание, но раз обещал, исполню». И тут пришло время соревнования. Император спрашивает своего слугу: «Ну как идут дела?» Слуга: «Первым пошел японец. С криками кия он ворвался во дворец и стал драться с самураями. Убили его самураи. Вторым пошел англичанин. Подкрался ко дворцу и хотел по веревке забраться в комнату к вашей дочери. Но на крыше была охрана. Короче, убили англичанина. Третьим пошел русский. Он распахнул ногой дверь дворца и позвал всех самураев. Когда они собрались, русский сказал, что трахнул вашу дочь. И пока они делали себе харакири, он спокойно зашел к ней в комнату». Император: «Ну а как же он это доказал, что ее трахнул?» Слуга: «Сказал, что у нее синяк на заднице».